кивнул на это, а потом показал значок. Да, это можно было назвать легким позерством и хвальбой, но все же это невероятно большое достижение для любого культиватора Светозара. Аво, выдохнула Сианин, я никогда не видела. Ша-ша, протянула тихо Цзуюнь, не стоит об этом громко разговаривать, до того, как не будет сделано официальное оглашение. Сианин кивнула, я ощутил, что к нам кто-то направляется, это оказалась уже знакомая учительница, Шэньсю. Ученики смотрели на нее с большим интересом, так как она уже успела стать известной личностью. Теперь каждый ожидал, как будут развиваться события дальше. «Ду Цзе», — обратилась она прямо. Вообще, эта форма была не очень стандартной в общении. Она должна была добавить еще ученик перед этим, если бы обращалась с позиции авторитета учителя. Но так прямо, это неожиданно и кажется, я уже знаю, какова причина этого. «Учитель», — сделал я легкий поклон, минимальный, чтобы не показаться грубым или неуважительным к данной персоне. «Мне нужно обсудить несколько вопросов с тобой», — сказала она. «Можешь пройти в мой кабинет?» Среди учеников, которые были вокруг, пошли легкие шепотки. Я видел Шэнь Юэ, который смотрел на меня с огромным удивлением и даже каким-то страхом. «Ах, как же мне нравится такое отношение со стороны главного наследника этого клана. Но, главное не сильно зацикливаться на нем». «Хорошо, учитель», — кивнул ей. «Сейчас, если у тебя есть время, то да». «Хорошо, время у меня есть», — кивнул ей. Та кивнула и отошла на некоторое расстояние. «Девушки, не скучайте. Сегодня вечером у нас будет очередная тренировка». «Хорошо», — кивнули обе. Я покинул приветливую компанию и последовал за Шэньсю. Среди учеников, которые не слышали разговор, пошли шушуканья, что у меня вновь какие-то проблемы. Особенно сильно об этом настаивал Нили со своим другом, Лупя. Я прямо слышал, что они рассказывают каким-то студентам старших курсов всякую непроверенную информацию. Кабинет учительницы находился не очень далеко, на первом этаже, в небольшом отдалении. Я прошмыгнул внутрь следом за ней и дождался, когда Шэньсю закроет дверь. В это же время я осматривал внутренности кабинета. Все было сделано достаточно аккуратно и без кричащих тонов. Небольшие темно-рыжие занавески, под цвет волос владелицы этого кабинета, прикрывали окна. На стенах была драпированная ткань еще более темного цвета, что придавало кабинету легкой загадочности. Свет проникал сквозь окна и падал на небольших статуи известных культиваторов из клана Шэнь. Сами статуи стояли на подставках, украшенные драгоценными камнями. По центру был небольшой чайный столик, за которым могут уместиться 4 человека. Сам стол учителя был в сторонке и, казалось, скрывался в тени. «Хочешь чаю?» – спросила она. «Сейчас у меня есть несколько вариантов. Я уже понимаю, почему она пригласила меня на разговор. Скорее всего, высшее руководство клана Шэнь узнало о небольшом конфликте между нами. Когда к ним пришла информация, что я являюсь стальным рангом, то они сразу же поспешили вставить ей пистон и наказать извиниться. Вариант первый – это сразу перейти к делу без всех этих расшаркиваний. Вариант второй – это позволить ей провести традиционную рутину перед извинениями. Думаю, подойдет второй вариант. Может быть, она предложит мне кое-что интересное, в дополнение к этому. Почему бы и нет, проговорил спокойно. Не откажусь. Присаживайся. Не став больше ничего говорить, я уселся за чайный столик, в ожидании, что же она сделает дальше. Она достала чайник, показывая, что сейчас будет небольшая чайная церемония. Чайник этот был сделан из достаточно узнаваемого материала. Это была духовная глина, невероятно редкий материал, для добычи которого нужно отправиться в горы, опуститься в глубокую пещеру и там его добыть. И, конечно же, нужно соблюдать некоторые условности. Только во время самой высокой концентрации духовной энергии в глине ее можно добывать. В другом случае вся эта духовная энергия просто развеется. Красивая роспись на поверхности рассказывала какую-то историю. Затем началась сама чайная церемония. Шэньсю оказалась действительно мастерицей в этом деле. Ее движения были точными, отточенными и одновременно плавно завораживающими. Такие навыки за день не наработать. Нужны годы практики. Все движения были какими-то медитативными. Во время такой церемонии разговаривать не стоит, если хочется высказать уважение навыками. А я могу признать, что навыки Усю невероятны. Ни моя мать, ни сестры даже близко рядом с ней не стояли в этом деле. После она разлила чай по специальным емкостям. Я внимательно наблюдал за чайником, чтобы обнаружить, есть ли в нем двойное дно. Но все выглядело нормально. После мы молча отпили прекрасно заваренный чай, который обладал даже какими-то минимальными алхимическими свойствами. «Прекрасный чай», — похвалил я, после некоторого времени его распития. «Благодарю», — кивнула она. «Я хотела бы поговорить». Наконец-то она перешла к теме, наклонил голову, словно показывая, что готов ее внимательно слушать. «Я хотела бы извиниться», — сказала она. «Мое поведение было недостойным, вызывающим и провокационным. Что я могу сделать, чтобы загладить собственную вину?» Это было несколько неожиданно. Если честно, я не особенно-то и держал злость на нее. Поведение в классе было очень даже в духе местных понятий, и нынешнее извинение тоже в духе. Сейчас, любой другой на моем месте сделал бы из нее свою бегающую собачку. Но мне это совершенно не нужно. Хотя использовать ресурсы клана Шень, которые таким образом мне попадут в руки, я не против. Прикрыл глаза на мгновение и поднял руку. Шэньсю сразу же напряглась, ожидая моего ответа. «Все-таки бытие стальным рангом дает мне немалую власть, и скажу так, мне это ощущение нравится». «Хорошо», — выдохнул я, — «что ты можешь мне предложить? Но, перед тем как отвечать, подумай, может быть это будет что-то такое, чего ты хотела бы и сама». Мои слова на несколько секунд заставили ее задуматься. «Мне ничего не нужно, ты сама в это веришь?» Поинтересовался у нее с ухмылкой. «Не стоит тратить мое время на такое. Или говори, чего ты сама хотела бы, или же прощения с моей стороны тебе не ждать». Шэньсю сжала губы и опустила взгляд. «Конечно, так сразу открыться невероятно сложно. Но, легкий толчок духовной энергии, ей отлично показывает, что я за ней наблюдаю и не позволю вранью прорваться». Решил добавить. «Тебе наверняка патриарх отдал какие-то указания. Неужели тебе бы самой не хотелось решать за себя?» «Я», — начала говорить она и на несколько секунд замолчала. Затем на ее лице проявился злое выражение. «Я хочу расплатиться с моим братом за то, что он приказал мне возлечь с тобой в одну кровать. Я тоже могла бы быть наследницей, если бы не его чертовы дети, у которых таланта даже меньше, чем Сгулькин нос. Я хочу достичь высот, а не прозябать на тупых уроках этикета, чайных церемоний и создания поэм. Даже музыкальные инструменты меня не интересуют». Ее прорвало словно плотину. Не думал, что она так быстро вскроется. Она говорила и говорила, жаловалась на свою жизнь, на окружающих в клане, на патриарха, на учеников, вообще на все, что только ей приходило в голову. Я же все это спокойно выслушивал, ведь все, что она рассказывает сейчас, является важной информацией для понимания внутренней кухни могучего клана, а также ключом к пониманию самой Шэньсю. Не скажу, что жизнь у нее была простой. Пусть она из могучего и богатого клана, да и очень даже приближенная к власти, но это не значило, что у нее было больше свобод, чем у любого другого простого человека, не аристократа. Особенно глубоко во все эти дела я лезть не собираюсь, но все же было интересно услышать подобное из первых уст. «Я тебя услышал», — сказал ей, когда понял, что она начала заходить уже на второй раунд. «Что ты думаешь, что я могу сделать, дабы тебе помочь? Допустим, ты станешь сама патриархом, что получу я?» «Мою верность и верность клана», — ответила она невероятно быстро и даже не раздумывая. Только потом, в ее глазах появилось понимание, что она только что сделала. Если бы здесь был кто-то из ее клана, то ее слова были бы тут же доложены патриарху, а ее бы ожидало какое-то наказание. «Я, вот-вот», — хмыкнул я. «Подумай, хочешь ли ты этого, или может не нужно, ведь я могу предложить тебе достаточно много интересного. Последнее не является правдой в полной мере. Мне нужно изучить те знания, которые у меня есть внутри в виде книг, чтобы мои слова стали правдивыми». «А за чай спасибо», — кивнул ей. «Он был превосходным». Она кивнула. После я поднялся и покинул кабинет. Нам было больше не о чем разговаривать. Пусть она подумает о моем предложении в одиночестве и уже тогда примет решение. Пусть будет, что будет. Конечно, она может и сделать совершенно по-другому, рассказать об этом разговоре патриарху клана Шэнь. Тогда у меня могут появиться некоторые проблемы, но что-то подсказывает мне, что такого не произойдет. Последующие несколько часов я пробыл в собственной комнате, которая все еще была приписана на меня. Там культивирование было самым эффективным. До времени, пока должна состояться встреча с девушками, у меня оставалось еще несколько часов, так что я потратил их с пользой. Встреча с Е Цзуюнь и Сянин произошла почти под вечер. Они были одеты достаточно свободно, так как понимали, что тренировки нельзя пропускать и они не являются местом, где можно развлекаться. Тренировочная площадка, на которой мы занимались, находилась немного в отдалении от института. Площадка была окружена невысокими деревьями, которые цветут дважды в год и плодоносят фрукты, что очень сильно напоминают сладкие яблоки. Так как все это находится в зоне повышенного количества духовной энергии, то эти фрукты также обладали и некоторыми полезными свойствами, что хорошо подходит культиваторам. Но, так как окружающая территория все еще считается территорией института, то и фрукты принадлежат ей же. Ни у кого, кроме работников института, нет права собирать их. Поймавшего за срыванием фруктов будет ожидать штраф и, возможно, какое-то дополнительное наказание. Ну что, поинтересовался у них, когда мы оказались на нужном месте. Чем вы занимались, когда меня не было? Культивировали, ответила Ецзуюнь уверенно. Конечно, пока что до прорыва на следующие звезды нам еще далеко. Так всегда, кивнул им. Иногда для ускорения культивации нужен какой-то новый опыт. Где бы нам еще получить этот новый опыт? Протянула Сианин грустновато. Мы все время в институте, в библиотеке или культивируем. Можем отправиться в небольшой поход за границы Светозара, предложил им. За границу города, вспыхнули интересом обе девушки. Именно, кивнул им. В дикий лес или к горам. Думаю, что это должно помочь вам в культивации. Нужно это будет обсудить, протянула Ецзуюнь. Я поговорю с отцом. Не думаю, что тот будет против. Отлично, кивнул ей. А сейчас за тренировки. Вечер был недлинным и, понятное дело, много чего достичь мы бы просто не смогли, но все же, тренировка прошла достаточно активно и интересно. Девушки были довольны, так как они смогли скинуть появившееся напряжение в небольшом спарринге между собой и со мной. Со мной им не нужно было сдерживаться, так как мне их атаки совершенно не могут повредить, что позволяет мне указывать на их недостатки и ошибки, если такие все-таки присутствуют. А такие были. Уверен, если бы я встретил кого-то, кто был бы на множество рангов сильней, он бы тоже заметил у меня какие-то ошибки. Все последующие несколько дней были спокойными. Я занимался собственной культивацией, продолжал изучать материал, который был у меня в голове, и не забывал о том, что у меня есть прекрасные девушки, с которыми можно отлично провести время. Если посмотреть на количество часов, что я потратил на культивацию и изучение материала в пространстве с остановленным времени, то можно сказать, что я провел там чуть больше месяца. В реальном же времени прошло только 3 дня. Думаю, что мне нужно еще сильнее налечь на изучение информации и на культивацию в этом растянутом времени. Время встречи с Емунь, о котором мы договаривались, когда только вернулись из центра, пришло достаточно быстро. Не опаздывая, я подходил в договоренное время к ее кабинету. Там меня уже ждал ее заместитель, который сразу же пропустил меня внутрь. При этом он не забыл поклониться мне, тем самым пытаясь показать собственное уважение. Удивительно, как быстро меняется иерархия, если появляется кто-то сильнее их самих. А ведь он второй человек после Емунь. Женщина сидела за своим столом. Сбоку была большая кипа бумаг, которая успела собраться за последнее время. «Доброе утро», – поздоровался с ней первым. «Доброе», – ответила она мне сразу же и отложила ручку в сторону. «Как ты себя чувствуешь?» «Ничего особенно не изменилось», – ответил ей. «Я особенно не ходил вокруг и не кричал, что я прорвался на стальной ранг. Я это уже поняла», – сказала она. «И это меня немного удивляет. Любой, кто так быстро мог продвинуться к такому рангу, уже давно бы оповестил всех о собственном ранге. Так делали все, кто становился стальным. А ты просто вернулся к тому, что делал до этого. В этом что-то есть плохое?» – поинтересовался у нее, расслабленно откидываясь в кресле. «Да нет», – покивала она головой и тоже немного расслабилась. «Это неплохо. Хотя я не понимаю, почему же ты продолжаешь скрываться от других. Ну ладно, это дело твое. Мне ничего не оставалось, кроме как пожать плечами. Но я хотела поговорить не об этом», – продолжила Емунь. «Я хотела бы поговорить о твоем дальнейшем обучении в институте. С этим есть какие-то проблемы?» «Таки да, есть», – проговорила она. «Стальной ранг не может быть учеником института. Мы просто не можем обучить ничему новому человека со стальным рангом. При этом, он сам может работать одним из учителей». Я продолжил молчать, позволяя ему развить эту мысль далее и все-таки объяснить, что будет происходить дальше. «Так что, институту придется выдать тебе диплом о завершении обучения», – продолжила она говорить, и тебе придется покинуть его территорию, а вот это уже несколько неприятно. Здесь одно из самых лучших мест для культивации. Мне бы не хотелось уходить отсюда, так как в таком случае мое развитие немного затянется, что не очень хорошо, да и развитие моих сестер и матери тоже станет более сложным. Это не есть хорошо. Емун наблюдала за мной чрезвычайно внимательно, пытаясь увидеть хоть что-то. Сейчас, просить, чтобы я остался в институте, это будет плохим решением, так как я хорошо понимаю, что сразу же из равноправного партнера я превращусь в упрашивающего партнера, что неравнозначно. Хорошо, что я не очень эмоционально показываю свои реакции и скрыть их достаточно просто. Понимаю, кивнул ей. Значит, так тому и быть. Но, сразу же решила добавить Емунь, понимая, что я не собираюсь упрашивать ее разрешить мне остаться на территории института. Институту твои навыки и знания могут понадобиться. Я могу предложить тебе создать собственный клуб и стать в нем наставником. Зачем мне это? Поинтересовался у нее. Что я получу? Твое место проживания останется нетронутым. Начало перечислять Емунь. Ты получишь зарплату, как учитель института и все причитающие регалии, возможность проводить какие-то опыты и изучать новый материал, да и в целом двигать культиваторскую науку. Звучит интересно, протянул ей. Что еще? Партнера для твоей парной культивации, сказала она спокойно, смотря мне прямо в глаза. Кажется, что она очень сильно хочет продвинуться в собственном ранге, а мой метод невероятно эффективный. В целом, это предложение звучит достаточно интересно. Парная культивация с ней, мне действительно дает самый большой прирост духовной силы. В купе со всеми другими методами развития, такой будет самым оптимальным. Но это совершенно не значит, что ее алмазная пещерка будет путеводной звездой для меня. Конечно, исследовать ее своим нефритовым жезлом полезно, но у меня есть и другие методы развития. Пользы от этой парной культивации больше получишь ты, сказал, сложив руки перед собой. Кажется, вообще этот разговор был затеян именно из-за моей техники. Все-таки она хочет прокатиться на моей спине на следующую звезду. Теперь она должна предложить что-то еще, к тому, что уже было сказано. Оказывается, переговорная позиция у меня получше. Я понимаю, кивнула она. Я могу предложить тебе в дополнение к этому доступ к специальной алхимической комнате. Я на секунду задумался, ничего не говорил, и это заставило ее продолжить разговаривать, показывая мне, что мои карты еще лучше, чем я понял некоторое время назад. В этом деле главное, не передавить. Как-то все слишком быстро перешло к торгу. Кроме этого, я как ректор института, могу предоставить тебе доступ к специальной тренировочной зоне института, сказала она. Специальная тренировочная зона, поинтересовался у нее, об этом я ничего не слышал до этого, так что, понятное дело, такое предложение меня заинтересовало. Специальная тренировочная зона является зоной, в которой концентрация духовной энергии и самых разных ресурсов самая большая, проговорила она. Лучшие ученики института могут там тренироваться и развиваться. Интересно, протянул я, звучит очень интересно, и ты, как ректор, можешь устроить для меня такую тренировку? Конечно, кивнула она. У меня появилось несколько вопросов, которые я не стал задавать, так как они могут быть не самыми приятными. Я не слышал ни разу, чтобы кто-то из учеников получал доступ к этой тренировочной зоне. Значит, дело в том, что никого не пускали, или же есть какие-то другие требования, которые никто не может выполнить. Но думаю, эти требования хорошо известны высшим должностным лицам института. Кроме этого, если это лучшее место для культивации, все остальные ранги должны состязаться между собой за возможность подольше культивировать в ней. Но что-то такого я не наблюдаю и не наблюдал до этого. Вопросы одни вопросы. Хорошо, протянул после еще нескольких секунд размышлений, понимая, что больше ничего она предлагать не собирается. Мне нужно подумать об этом. Понимаю, сказала Емунь, но надеюсь, что ты примешь правильное решение, которое пойдет на пользу нам и городу. В ответ я только улыбнулся. Больше никакого особого разговора не было, но Емунь предложила сыграть в синцы. Это достаточно популярная игра, которая немного напоминает шахматы из моего прошлого мира. Очень интересная стратегическая игра, в которой я никогда не показывал особенных результатов, так как практики у меня как таковой и нет. Мы ли и сестры любят играть маджонг. В дешевых заведениях популярны самые разные карточные игры. Но, я никогда не был игроком и никогда особенно не интересовался таким времяпровождением. Как культиватор, я предпочту заняться чем-то более полезным. После нескольких партий мы разошлись. Все из них я проиграл, что было понятно, но ничего особенного по поводу этого проигрыша я не испытывал. Ну проиграл и проиграл. Чё бубнить-то? Когда я покинул кабинет Емунь, то неожиданно встретил Цзуюнь и Сянин, которые о чем-то разговаривали с достаточно высоким парнем, который был одет в темно-фиолетовую накидку со светло-серыми штанами. Он показывал девушкам какую-то бумажку. Вокруг парня было достаточно много его подопечных, которые заняли окружающее пространство так, чтобы ни один нежелательный элемент не мог бы попасть в круг разговора без приглашения. Понятное дело, я не мог не остаться незамеченным. «Эй, Дуцзе!» – помахала рукой Сянин, которая увидела меня первой, так как была повернута ко мне лицом. «Иди сюда!» Я заметил, что на лице парня появилась какая-то натянутая и неискренняя улыбка. Это заметили и его подручные, но они все равно пропустили меня. Попробовали они бы еще меня не пропустить, если бы я поставил себе за цель пройти к месту разговора. Это было бы не самым лучшим решением и закончилось бы несколькими неприятными минутами позора для них. «Привет!» – поздоровался я с девушками. «Дуцзе, познакомься, это Чен Линцзянь», – представила она мне парня. Тот только кивнул головой, совершенно не показывая никакого уважения. «Если я не ошибаюсь, то это сын патриарха клана Чен. Скорее всего, именно он станет следующим патриархом. Кроме этого, о нем ходят слухи, как об достаточно большом таланте. Рад познакомиться», – кивнул ему также. Это вызвало какое-то неприятие на лице у парня. Но тот ничего не сказал по этому поводу, так как я являюсь товарищем Е Цзуюнь и Сянин. «Я тоже», – сказал тот, продолжая натянуто улыбаться. «Лин Цзянь предложил нам отправиться исследовать руины города Древней Орхидеи», – проговорила Е Цзуюнь. «Не хочешь отправиться с нами?» Я заметил, что лицо парня еще сильнее стало кривиться. «Е Цзуюнь, Сянин», – начал говорить Лин Цзянь. «Вы уверены, что нужно брать его? Я знаю, что вы сильные культиваторы, так что в вас я уверен, но этот, может быть балластом. Что за такое высказывание в свой адрес сделал бы любой культиватор высокого уровня? Парень только бронзового ранга с 5 звездами. Все его прихлебатели тоже не самого высокого ранга развития, но уже считают себя выше других. Сильный культиватор просто бы размазал его перед всеми, оскорбив так, что чтобы отмыться было ой как непросто. Конечно, за Линцзяня бы вступилась семья, но урон был бы уже нанесен. Уж кто-кто, а Дуцзе не балласт, сказала несколько рисковатым тоном Е Цзуюнь. Советую выбирать слова в следующий раз. Единственное, что я понял, так это то, что Чен Линцзянь пока еще не был ознакомлен с обновлением списка стальных рангов города. Или его родственники еще не донесли до него эту информацию, или же он считает, что я просто однофамилец. При этом, как мне кажется, он даже не допускал мысль, что этим человеком могу быть я. Может быть, моя одежда лучше всего другого скрывает мою силу. Так что, друг, поинтересовалась Е Цзуюнь, пойдешь с нами? Должно быть интересно, да и ты сам говорил, что нужно открытие новых мест, которые могут помочь с культивацией. Хорошо, кивнул. Я не против присоединиться к вам в этом походе. Должно быть интересно. Это будет опасно, сказал парень. И если ты чувствуешь себя неуверенно, то лучше не рисковать. Лучше остаться за безопасными стенами города под защитой института. Не стоит так волноваться, ответил на это. Лучше скажите, когда будет собрана группа и когда собираетесь выдвигаться. Лин Цзянь сказал, что группа пока только собирается, сказала Сянин. Когда ты там, говорил, что отправимся? Дня через 4, думаю, да, ответил парень, пытаясь скрыть раздраженный взгляд. Нужно собрать еще немного желающих и тогда можно будет выдвигаться. Значит, через 4 дня, поинтересовался. Думаю, да. А когда выходить-то будете? После обеда, проговорил Лин Цзянь. Отлично, сказал я с довольной улыбкой. А место встречи, о нем я сообщу позже, протянул тот. Кажется мне, что он собирается провести какой-то трюк. Кстати, я вижу, что у тебя есть карта, сказал я и просто выхватил ее из рук. Интересно. Это немного удивило парня, но легкая злость сразу же уничтожила это удивление и заставила куда-то ее уйти. Он вырвал карту из моих рук и спрятал ее в свое кольцо. После он добавил: «Был рад встретить вас, девушки», — сказал тот. «Еще увидимся. Хорошего вам дня. И тебе не болеть, Лин Цзянь», — с улыбкой ответила Е Цзуюнь. Наследник патриарха ушел, забирая с собой всю группу поддержки. Они с настороженностью на меня смотрели, но никаких телодвижений без отмашки со стороны своего босса не делали. И правильно. Кстати, мне хватило тех нескольких секунд, чтобы запомнить карту, а также пути, как туда добраться. Так что, попасть туда я смогу и без этой группы путешественников. Я уверен, что в группе не будет других стальных рангов. У всех членов Железного Совета есть собственные дела. Это я, пока что болтаюсь вокруг без особой работы. Если не считать тренировки дочери главы города и ее подруги. Странный он какой-то, протянул я и поправил собственную одежду. Тут я увидел Нили и Лупиа, которые куда-то спешили. Но далеко уйти они не смогли. Их догнал какой-то старшеклассник бронзового ранга с тремя звездами. Тот повалил их, а затем утащил куда-то в кусты за шкирку. Там я ощутил нескольких таких же слабых культиваторов. Кажется, я уже знаю, что произойдет дальше. Ао, к нам подошла девушка, одетая невероятно открыто. Кажется, кое-кто сейчас получит по полной программе. Ты о том, пареньке? Спросила Сианин. Ага, кивнула девушка. У нее были розовые волосы, в стиле подкари. Но не это привлекало внимание, а ее фигура, грудь, талия и ножки были очень привлекательными. Я даже не удержался, чтобы окинуть ее заинтересованным взглядом. Сразу же ощутил легкое недовольство со стороны Цзуюнь. Кажется, кто-то ревнует. А за что его так? Поинтересовался. Да деньги вновь занял, и вновь все их проиграл, ответила она. Кстати, меня зовут Хуянь Ланьжа. Вас, девушки, я уже знаю, а вот вашего друга все еще нет. Ты наследница клана? Спросила Е Цзуюнь. Да. Кивнула она, единственная и неподражаемая. Так как же зовут друга дочери главы города? Ду Цзе, решил представиться ей. Ох, сестричка, рада познакомиться, сказала она и наклонилась, показывая свое декольте в еще более лучшем свете. Я видела, что вы общались с мелким линцзянем. Вас он тоже пригласил в свой поход? Да, кивнула Е Цзуюнь, беря инициативу разговора на себя. Тебя тоже? Конечно, ведь мы с ним достаточно неплохие друзья, ответила она. Он нормальный, только иногда перегибает. Так что, я тоже отправляюсь в поход. Ладно, сказал я. Рад был познакомиться, Хуянь Ланьжа. Но мне нужно бежать по собственным делам. До встречи, Цзуюнинин. Мы тепло попрощались, я отправился по своим делам, а девушки по своим. Примечание к части. Надеюсь, вам понравилось. Оставляйте комментарии. Группа ВК. Подписывайтесь. https://vk.com/spage. Часть 17. Несколько дней были приятно спокойными. Все свелось только к активным тренировкам. Мои личные тренировки, изучение книг и свитков, а также тренировки сестер. Е Цзуюнь и Сианин занимались своими внутриклановыми делами. Пусть они и являются студентами института, но это не значит, что у них нет других дел. В институте уроки продолжались, но я просто пропускал их и тратил это время на себя. За почти двое суток я потратил почти 300 часов на изучение материалов и сотню на медитацию вместе с самой большой концентрацией, используя возможности пространства с остановленным временем, к которому я получил доступ после поглощения той мощной души. Знания пришлось тщательно перебирать и откладывать в сторону ненужное. Таким были поваренные книги, заметки о растениях, которые я никогда до этого не видел, описание созвездий в других пространствах и еще много чего другого. Свитки и книги с боевыми техниками и техниками культивации я же изучал. Мне попалась достаточно интересная техника молнии для серебряного ранга. Она позволяет создавать небольшой заряд, который будет висеть над головой и бить по ближайшим целям. Данная техника отлично подойдет, если я окажусь в окружении. Каждый заряд носит в себе 5 атак с самонаводящимися молниями. В общем и целом, интересная техника. Кроме этого, я нашел несколько техник культивации, но они мне совершенно не подходили. Но это не значило, что они были бесполезными. Одна техника отлично подходила Юйлань. Так что, думаю, моя сестра с ней сумеет ускорить собственную культивацию, что будет отличным дополнением. Думаю, после похода в руины можно будет задуматься о том, чтобы вывести свою семью за границу города. Им это будет тоже очень полезно. Пока я не нашел техники для культивации для себя, что меня несколько печалило, но это не значило, что я просто остановился в собственной культивации. Нет, нет и еще раз нет. Но, рост мой был достаточно медленным. Пилюли я пока отложил в сторону, решив попытаться перейти на следующую звезду без их помощи. Если не получится, то воспользуюсь местным допингом. На третий день я был готов отправляться в поход. С утра я привел себя в порядок и встретился с Цзюнь и Сянин. «Привет», — помахала рукой Цзюнь. «Наконец-то я немного отдохну от дел внутри клана. Много работы», — поинтересовалась Сянин, которая тоже подошла как раз в это время. «Приветик, еще бы», — выдохнула фиолетово-волосая. «У одной из любовниц отца был день рождения. Я должна была присутствовать на официальной церемонии. Сочувствую», — протянула Сянин. «Мне самой не нравится быть на таких праздниках. Лучше в комнате просидеть и культивировать. Кстати, отец даже не хотел отпускать меня вначале», — проговорила Ецзыюнь. «Но потом, когда услышал, что ты тоже пойдешь, то согласился». «Ну это было понятно», — кивнул ей. «Немного за границей города демонических существ, которые могли бы меня одолеть. Мы продолжили сидеть у места встречи, общаясь на самые разные темы, а время все продолжало уходить и никто не приходил сюда. Странно», — протянула Цзуюнь. «Они уже должны были быть здесь. Линь Цзянь всегда был пунктуален». «Согласна», — кивнула Сянин, с легким волнением и непониманием рассматривая окружающее пространство. «Знаете», — начал говорить я, — «у меня тут появилось небольшое подозрение, что если Линь Цзянь решил поменять время встречи и отправки, и не сообщил нам об этом». «Да нет, не думаю», — сказала Е Цзуюнь, — «он точно бы так не сделал. Клан Чен всегда был известен тем, что придерживается своих слов, даже если это им невыгодно», — сказала Сянин. «Может быть, что-то произошло, послали бы посыльного», — откинула такой вариант. «Ждем», — сказал я, — «девушкам только и оставалось, что согласиться со мной». «Да, я все еще стальной ранг и пусть мы общаемся достаточно свободно, это не отнимает того, что у меня есть власть и самая главная сила». Мы просидели так еще один час, затем второй и третий. Девочки уже занимались легкими медитациями. Если есть возможность, то нужно культивировать в любой доступный момент времени. «Значит так», — сказал я, поднимаясь. Ецзуюнь и Сянин тоже поднялись и стали поправлять собственную одежду. «Похоже, что нас просто кинули». «Похоже на то», — нехотя признала Цзуюнь. «Значит, у нас есть несколько вариантов», — начал говорить. «Мы отправимся по их следам и когда встретим, потолкуем с ними. Или никуда не идем, а ждем возвращения и тогда также будем толковать». Но стоило мне только закончить говорить, как значок внутренней части одежды нагрелся, что говорило о том, что это критический вызов, на который я должен ответить. «Кажется, вариант выбрали за нас», — сказал им. «Мне нужно ответить». Я вытащил свой значок и приложил его к ладони. После этого он немного засветился и спустя секунду перед моими глазами сформировалось несколько лиц. Там был глава города, Емо и другие культиваторы стального ранга. «Патриарх Чен, что случилось?» Без особенных приветствий или реверансов спросил Ецзун. «Артефакт связи с сыном потерял связь где-то за территорией города», ответил тот без проволочек. «Он вместе с десятком своих товарищей сегодня с утра отправился в поход». «А не в обед ли они должны были отправляться?» спросил Ецзун. «Он решил перенести время», ответил патриарх. «Ду Цзе», обратился ко мне глава города, «а не ты ли должен был отправляться в этот же поход с сыном достопочтенного патриарха Чен?» «Да, должен, но время встречи, что было мне сообщено, было в обед, а не утро», ответил спокойно. На секунду воцарилась тишина. «Я тоже так думал, так как моя дочь говорила ту же самую информацию», протянул Ецзун. «Обсудим это потом. Ду Цзе», обратился ко мне патриарх Чен, «могу ли я попросить тебя отправиться и проведать их путь? Мой сын же показывал карту, только мельком», ответил спокойно. «Но, примерный путь я понял, так что проверю». «Благодарю», кивнул тот. «Я отправлю небольшой отряд для детального исследования местности, но ему нужно будет время, чтобы до туда добраться. Институт может выделить небольшую группу в поддержку Ду Цзе», проговорила Емунь, которая тоже здесь оказалась. «Мне очень жаль», проговорил патриарх клана Шень. «Я как никто другой, понимаю, что значит потерять сына. Еще пока ничего не известно», ответил холодным тоном патриарх Чен. «Цзе», обратилась ко мне Емунь, «подожди час, группа прибудет». «Хорошо», кивнул ей, «буду ждать». «Тогда объявляю данную встречу закрытой», проговорил Ецзун. «Будем разбираться». Связь отключилась и я вернул значок во внутреннюю часть одежды. «Это был железный совет?» поинтересовался Ецзуюнь, которая все это время стояла и тихонечко смотрела. Сянин от нее отставала. «Да», лаконично ответил. «Вы же слышали, что случилось. Похоже, что наш поход отменяется». «Жаль», сказала Ецзуюнь. «Но когда все решится, мы же отправимся в руины. Да, ответил после нескольких секунд размышлений. Хорошо, кивнула та и выдохнула, прикрывая глаза. Обе девушки меня обняли, позволив даже немного распустить руки, а затем ушли. Я же вернулся к культивации, ожидая группу, которую должна была прислать Емунь. Группу ждать пришлось недолго. Примерно час. Около меня приземлилась группа из 10 культиваторов. Все они были серебряного ранга высокого уровня, и только один среди них был золотого с двумя звездами. Группа «Красный дракон» прибыла, проговорил культиватор золотого ранга. Это был высокий мужчина с седыми волосами и серыми глазами. Одет он был в достаточно просторный балахон серого цвета с такой же обувью. На поясе у него был меч в сероватых ножнах с серебристыми прожилками. «Меня зовут Каль Сонг, я глава этой группы. Какова ваша основная роль?» – поинтересовался я. Группа выглядела достаточно интересно. Они были одеты в какое-то подобие униформы, но все же отличались друг от друга. Здесь было 6 мужчин и 4 женщины. Все они и даже глава тайком рассматривали меня, пытаясь держать морду кирпичами, словно ничего не происходит и их здесь нет. «Расследование и уничтожение», — сразу же ответил Каль Сонг. «Мы охотимся на ренегатов Светозара и уничтожаем их, а местный отдел КГБ. Еще хорошо помню, что в моем мире они славно покуролесили вместе с другими такими же организациями. Недурно же на месте Африки, в 85-м появился африканский заповедник, в который любят ездить всякие биологи, генетики и прочие ученые, и привозит оттуда всяких диногавриков». Дуцзе представился в ответ. «Рад с вами познакомиться. Ну что, отправляемся?» «Да», кивнул Каль Сонг, «но перед этим передам артефакт прямой связи с патриархом клана Чен». Принял этот артефакт и положил его в карман, и мы отправились. Двигались мы, понятное дело, на максимальной скорости для самого медленного бойца нашей группы. Для меня и для Каль Сонга такая скорость была расплюнуть и растереть. Для других членов группы это уже было более сложное испытание, но все они без стонов с ним справлялись. Пересекли стену и продолжили собственный путь, без особых проблем. Никто не собирался останавливать наш отряд, так как таких глупых людишек просто не было. Я вел отряд по карте, которую запомнил еще когда мельком подсмотрел ее у наследника клана Чен. Вначале мы прошмыгнули мимо небольшого ручейка с несколькими рогакосулями, затем по камням начали взбираться на небольшую гору, чтобы спрыгнуть с нее и, таким образом, срезать путь. Очень скоро мы обнаружили первые следы походного отряда. Молодые культиваторы оставили после себя достаточно мусора, так что понять, чем они тут занимались, было не так уж и сложно. Группа «Красного дракона» сразу же приступила к своей работе. Они начали документировать все, что они видели, делать небольшие зарисовки и описания. После этого они аккуратно собрали весь мусор, а также некоторые личные вещи, которые были кем-то потеряны. Мне же была отдана роль наблюдателя. Смотреть, как работают профессионалы своего дела, было достаточно интересно. Интересно, сколько таких дел они уже раскрыли, и сколько беженцев уничтожили. «Мы закончили здесь», — проговорил Каль Сонг. Его группа выстроилась за ним. «Да», — поинтересовался. В ответ получил кивки. «Тогда продолжаем наш путь». Дальше вокруг нас начался лес. Мы продолжали двигаться быстро, но уже не так, как раньше. Нужно было быть чуть более осторожным, а также внимательными, так как уже начали опускаться сумерки. «Стоп!» – поднял я руку, замерев. Группа остановилась за моей спиной, готовая к возможной схватке. Каль Сонг положил ладонь на рукоятку своего меча и внимательно всматривался в густую чащу леса. «К нам движутся гости. Большая группа, больше 100 единиц демонических существ. Дьявол!» – выругалась одна из женщин. «В моей руке тоже появился меч. Прокрутил головой, готов к схватке. А то, что эта схватка будет, я уверен на 100%. Так как я сильнейший среди этих людей, то должен встретить угрозу первым. Никаких проблем с этим у меня нет». Спустя несколько секунд мы увидели толпу больших, опасных животных, которые смотрели на нас красно-кровавыми глазами. «Лесомедведи», — проговорил Каль Сонг, — «во время гона, когда они метят территорию для своих стай, лучше и быть просто не могло. Лесомедведи — это демонические существа под 3-4 метра высотой, с внешностью лисы, но комплекцией медведя. Опасные существа, тем более, что я ощущаю среди них одну особь золотого ранга. Этот лесомедведь отличался размером от своих сородичей, а также небольшой белой точкой на лбу. Понятное дело, что двигалось это демоническое создание первым, с целью перегрызть мне морду. «Это не займет много времени», — сказал я спокойно. В следующую секунду я рванул прямо на ораву этих существ. Одно мгновение, и я создаю технику молнии, которую только недавно изучил. Над моей головой появился шар, из которого выстрелило 5 молний, что сразу же поразили свои цели. В следующее мгновение я взмахнул мечом, усиленным духовной энергией, разрезая какого-то слабого демона, что каким-то образом первым добрался до меня. Столкновение с сильнейшим лисомедведем произошло быстро и без потерь для меня. Между нами была слишком большая пропасть. Он не успел даже среагировать, как я вбил его морду в землю, а затем просто отделил голову от тела. Монстры еще не успели понять, что произошло, как я создал еще одну технику. На этот раз это была усиленная техника огненной стены, что мгновенно захватило большую территорию, уничтожая лисомедведей и превращая их в пепел. Я так и ощущал, как один за другим тухнет духовный источник демонов. Спустя десяток секунд все было завершено, а передо мной был пласт выжженной земли в размере чуть больше 100 метров. Мощная атака. Вместе с монстрами сгорел лес, трава, земля и другие мелкие существа, что нас окружали. Усиленная огненная стена в моем исполнении не оставила им и шанса на выживание. Перед нами была только выгоревшая земля, от которой в некоторых местах все еще поднимался дым. «Все», — сказал я и спрятал меч в кольцо. Это было быстро, едва ли выдавил из себя кальсонг, и мощно. Я оставил это без комментария, хотя с удовольствием заметил шокированные выражения лиц остальной части группы. Похоже, что они еще никогда не видели проявления такой подавляющей мощи. Конечно, уничтожение демонических существ принесло мне неплохой прирост духовной энергии, но этого все еще было недостаточно для того, чтобы я смог прорваться на следующую звезду. Думаю, мне нужно уничтожить еще 30 таких стай. Но, где бы мне еще такое количество найти? «Отправляемся дальше», — сказал я. Мы продолжили наш путь, преодолев выжженную часть земли достаточно быстро. После вновь начался лес, но для нас это не было проблемой. Луна была высоко, дарила достаточно света, чтобы можно было увидеть хоть что-то. Кроме этого, моя духовная техника все время сканировала окружающее пространство, и если бы мы попали на какого-то сильного противника, я был бы оповещен. Но никого, кто мог бы составить конкуренцию даже сильному культиватору бронзового ранга, мы не встречали. Примерно в полночь мы оказались на пустыре, который плавно переходил в каменную стену. В каменной стене были высокие врата, что были открыты и уже давно поросли мхом и странными лозами. У входа мы остановились, так как нужно было подготовиться для похода внутрь. «Никогда не был в этой части леса», — проговорил Кальсонг. «Недобрым духом отсюда тянет». «Еще бы», — кивнул ему. И действительно, ощущения, которые создавал этот проход, чем-то напоминали необычные врата, а зов какого-то монстра, что приглашает нас самих пройти в его желудок. Но стоило немного сконцентрироваться, как это ощущение пропадало. Кроме этого, казалось, что город спит, но стоит только что-то потревожить в нем, как все ощетинятся острейшим оружием, что будет смотреть нам прямо в грудь. Один из культиваторов группы вытащил из своего кольца странный артефакт, который чем-то напоминал очки. Надев его и проведя по нескольким выступам, он замер. Я ощущал духовную энергию в этом артефакте и то, что она что-то делала, перенося информацию прямо в мозг. Спустя еще минут он снял очки и спрятал. «Что там?» «Ничего необычного», — ответил тот тихим голосом. «Все выглядят в пределах нормы, никаких отклонений». «Странно», — протянул Кальсонг. Объяснять он ничего не стал. «Мне было интересно, но я не стал показывать свою неосведомленность по этому поводу». Молчание затягивалось. Никто из группы не хотел входить в эти врата первым. Кому-то нужно будет сделать этот первый шаг, и почему бы этому кому-то не быть мне? Недолго размышляя, я прошагал вперед, при этом будучи готов в любой момент защищаться или же бить мощнейшими техниками. Но, я делал шаг за шагом, и ничего не происходило. Пройдя сквозь врата, я почти сразу же оказался на другой стороне. Через некоторое время группа Красного Дракона также прошла внутрь. Нам открылся вид на опустошенную улицу, с мощенной дорогой, сквозь которую прорастали самые разные травы. Дома, выглядывали неподалеку, тоже выглядели не самыми ухоженными, но чего еще можно ожидать от уничтоженного города? Вообще, если присмотреться, то можно увидеть, что здесь когда-то очень давно произошел серьезный бой. Медленно продвигаясь вперед, мы аккуратно обходили кратеры, в которых росли кусты и большие деревья. Но так как вокруг была ночь, много чего было не в наших силах рассмотреть. Я продолжал просвечивать окружающую территорию своей техникой, до тех пор, пока самым ее краем не задел два живых источника духовной энергии. Замер, тем самым заставляя других культиваторов напрячься. «Кажется, я кого-то ощущаю», — протянул невероятно тихо. «Нужно двигаться аккуратно и предельно осторожно». Культиваторы молча приняли мои слова. Скорее всего, они это понимают и без моих наставлений, но уважительно промолчали. Я бы тоже промолчал, если кто-то в несколько раз сильнее меня сказал какую-то очевидную вещь. Мы двигались медленно и аккуратно, как я и сказал. При этом культиваторы не забывали высматривать вероятную опасность. Пусть я и просвечиваю достаточно большую часть окружающей территории, но шансы на то, что я чего-то не увижу и что-то пропущу, не равны нулю. Примерно за час мы добрались к дому, где прятались те два духовных источника. В этом месте также можно было обнаружить несколько трупов, которых уже успели пожевать животные, пятна крови и разбросанные вокруг вещи. «Они в этом доме», — проговорил я, указывая на едва разрушенный дом. «Что будем делать?» «Дождемся утра», — сказал Кальсонг. «В такое время проводить расследование не самое лучшее решение». «Дело ваше», — сказал я, — «но трупы нужно убрать». «Люлянь, Миадао», — кивнул глава группы. «Вы слышали задание?» «Да», — аналогично кивнуло два культиватора. Они надели перчатки на руки и начали подбирать трупы и уносить их в сторону, чтобы положить под стену. Среди трупов я видел не только мужские, но и женские тела. Вот только никого из них я пока узнать не смог, что одновременно хорошая новость и не очень. Мы же отправились в один из домов, выставили ночное наблюдение и стали отдыхать. Хотя, назвать это отдыхом я не могу. Все, кто не был на ночном дежурстве, культивировали. Я тоже занялся этим. Когда небо начало окрашиваться в серый цвет, чтобы затем быстро окраситься в голубой, мы уже были на ногах. Культиваторы из группы Красного Дракона уже начали изучать место, подтверждая мою мысль о том, что здесь произошел бой. Следы крови уже были не свежими, также были уничтоженные стены от каких-то неслабых огненных техник и много других следов, что намекали на битву, которая здесь проходила. Я же приготовился к встрече с теми, кто прятался в доме и всю ночь даже носа своего из него не показывали. Остановившись у дома, я постучал в дверь. Спустя некоторое время я ощутил на себе чужое внимание, а затем услышал, как топот ног стал громким. Кто-то сбежал по ступеням и спешил к двери. Сделав шаг назад, я стал ожидать. Культиваторы из группы Кальсонга тоже стали ожидать, отложив в сторону то, что они делали. Дверь рывком открылась, и я увидел двух знакомых девушек из института. Но они не успели сделать и шага дальше, как их мгновенно перехватили культиваторы. Сразу можно было увидеть засохшую кровь, которая покрывала их одежду, а также тугие перевязки, сделанные из одежды. «Дуцзе!» — громко закричала одна из них. «Лин Лич Жаосунь!» — протянул я, припоминая двух девушек, которые хотели попасть в мою свиту, так как одними из первых обнаружили, что я намного выше уровнем от всех других. И то, что они никому из учеников ничего не рассказали, идет им только на пользу. «Не ожидал я вас здесь увидеть. Вы их знаете?» — поинтересовался Кальсонг. «Да», — кивнул ему, — «ученица института. Похоже, что они свои». «Хорошо», — кивнул мужчина. Это послужило знаком, чтобы культиваторы отпустили их, и те сразу же подбежали ко мне и попытались обнять. Но я сделал шаг назад и поднял руку. «С вами все в порядке?» — поинтересовался у них. «Лучше проверьте их состояние и займитесь лечением». Две женщины сразу же подошли к юным девушкам и увели тех в сторону. Там они вытащили из своих колец несколько раскладных кроватей, алхимические препараты, ткани для перевязки и много еще чего, что может быть понадобится для предоставления экстренной помощи. После они использовали какую-то технику и погрузили девушек в сон, а затем стали непосредственно заниматься их лечением. Без особого стыда они сорвали с них одежду, за ночь засохшей кровью, открывая достаточно тяжелые ранения. Но, как я понял, ранения были больше страшными, чем тяжелыми. Им невероятно повезло, что одежда склеилась и не позволила потерять слишком много крови. Да, думаю, после пробуждения они будут себя нехорошо чувствовать, но что это, по сравнению с сохранившейся жизнью и полученным опытом. Остальная часть культиваторов вернулась к изучению места происшествия. Кто-то рассматривал землю и следы от драки, кто-то осматривал пятна крови, Кто-то осматривал вещи и ошметки тел. Несколько парней же осматривали трупы и пытались найти нужного, но его не обнаруживали, что служило неплохим знаком, что, возможно, Чен Линцзянь все еще жив. Вытащил артефакт связи с патриархом клана Чен и активировал его. Связь активировалась мгновенно, и я сразу понял, что на другой стороне именно нужный мне человек. «Ду Цзе», — проговорил мужчина. «Хотелось бы, чтобы мы начали работу в других условиях, но чего нет, того нет. Да, я понимаю, что ситуация несколько не располагает к разговору о погоде», — согласился с ним я. «В общем, мы нашли место битвы. Сейчас группа Красного Дракона внимательно изучает его. Нашли несколько трупов, но Линцзяня среди них нет». «Хух», — выдохнул мужчина. «Значит, пока еще надежда не потеряна. Отряд, который я отправил, уже выдвинулся. С ними будет один из старших клана Чен». «Хорошо», — кивнул ему. «Кроме этого мы обнаружили двух выживших членов группы Линцзяня. Они были тяжело ранены, но, думаю, они смогут скоро рассказать все, что здесь произошло». «Большое спасибо», — сказал мужчина. «Я прямо слышал, что он несколько устал за это время. Кажется, он уже успел немного переволноваться. Понять его можно. Надеюсь, что они смогут рассказать нужную нам информацию». «Я тоже на это надеюсь», — согласился. «Еще раз, большое спасибо», — проговорил патриарх. «Я точно не останусь в долгу. Пожалуйста, держи мне в курсе, если появится какая-то новая информация». Связь разорвалась. «Так как в деле примет участие старший из клана Чен, то тогда работы у меня поубавится. Это хорошо, так как мне не придется тратить время на поиски Линцзяня, хотя я и начал уже это делать. Интересно, кто это будет и какое поведение будет у этого человека. Пока что, мой опыт в таких делах не очень большой, так как я не встречался с большим количеством людей стального ранга. Не буду задумывать наперед. Когда встречу, тогда и увижу». Чтобы не сидеть на одном месте, я стал обходить окружающую местность в поисках чего-то интересного. Свободные культиваторы занимались почти тем же. Единственная разница была в том, что они искали вероятные зацепки, что помогут им решить это дело быстро. Но, я думаю, никто и не надеется на это. Рассматривать архитектуру этих руин было интересно. Сразу можно было увидеть, что эти здания были построены давненько. В некоторых местах все еще можно было обнаружить лепнину, но по большей части она уже давно осыпалась, уничтожая уникальную память о прошлом. Иногда встречались следы всяких существ, но никто на глаза не попадался. Кажется, они отлично понимают, что их здесь ждет только смерть. Продолжая осматривать окружающую территорию, я не забывал просвечивать ее. В один момент книга внутри меня мягко завибрировала. Я замер, присматриваясь к тому, что случилось. Стоило мне сделать шаг вперед, как вибрация стала несколько сильней. Когда я сделал шаг назад, то эта вибрация немного уменьшилась. Интересно, как же интересно. Неужели мне открылось что-то интересное? Никогда бы не подумал, так как эти руины выглядят так, словно по ним уже прошлось несколько десятков поколений самых разных искателей сокровищ. Медленно начал обходить местную территорию, пытаясь обнаружить, где же книга будет реагировать сильнее всего. И такое место было найдено достаточно быстро. Посреди самих руин был небольшой парк, который прекрасно иллюстрировал, что может произойти с таким красивым местом без внимания со стороны. В центре парка были руины какого-то строения с достаточно большими плитами у входа. На плитах был написан текст на неизвестном мне языке. Вибрация книги здесь была самой большой, что отлично показывало мне, что моя цель, какой бы она ни была, уже недалеко. Просветив окружающую территорию, я обнаружил место, которое вело в какие-то глубокие катакомбы. Легкий духовный удар, и поверхность земли обвалилась, открывая черную яму, которая вела куда-то дальше. Как я понимаю, чтобы получить ответ на то, почему моя книга начала так реагировать, я должен спуститься вниз. Чтобы проверить глубину, я бросил камень. Спустя непродолжительное время звук вернулся ко мне обратно, показывая, что глубина не такая уж и большая, как я мог бы подумать. Вытащив из кольца веревку, распустил ее и сбросил вниз. Веревка засветилась легким сероватым цветом, освещая территорию вокруг себя. Где-то в глубине веревка касалась земли, легко освещая ее. Не став долго раздумывать, я схватился за нее и спустился вниз. Думаю, что обратно я смогу подняться своим ходом. Веревка просто нужна в виде предосторожности, если что-то пойдет совершенно не по плану. Внизу было темно, настолько, что рассмотреть что-либо было просто невозможно. Пришлось вытащить один из фонариков, который некоторое время назад я прикупил на рынке. Стоило его только активировать, как свет разогнал темноту, показывая мне несколько туннелей, которые куда-то вели. Сбоку на стене был еще какой-то текст, но я совершенно ничего в нем не понимал. Туннель, который я выбрал первым, был длинным и таил в себе всякие разные опасности. Стоило мне наступить на небольшую плитку, как я ощутил легкую духовную волну, что разошлась во все стороны, активируя какие-то артефакты. Мгновенно отпрыгнул назад, не сдерживая собственную скорость. В том месте моментально пролетело самое разное оружие, но очень скоро ловушка выдохлась, и я смог спокойно пройти дальше. Спустя примерно 15 минут я вошел в большой зал с множеством статуй. На земле валялись скелеты самых разных размеров, начиная детскими и заканчивая взрослыми. В центре же была странная гробница. То, что это гробница, я понял сразу же. Интересно, протянул, не удержав себя. На скелетах были интересные и чрезвычайно ценные артефакты, но меня они пока что не интересовали. Что меня интересовало, так это гробница-саркофаг. Когда я подошел, то сразу ощутил, что книга задрожала, едва ли не от удовольствия и какого-то предвкушения. Положив руку на саркофаг, я ощутил, как духовная энергия, которая пряталась внутри него, вспыхнула и начала вливаться в тело. Книга с радостью стала поглощать ее. Вместе с этим я ощутил, что количество духовной энергии во мне увеличивается в геометрической прогрессии, позволяя мне нестись к следующей звезде. Количество энергии, что поступало с каждым разом, увеличивалось, тем самым показывая мне, что шанс прорваться сегодня у меня есть, и он достаточно весомый. Когда я понял, что озеро духовной энергии, которое вливалось в меня, начинало пустеть, я уже был на пике первой звезды и в нескольких шагах от перехода на вторую, но я так и не перешагнул ее. В следующее мгновение саркофаг треснул, расходясь в сторону и открывая внутренности. Духовная энергия развеялась, легкая волна удовольствия прошлась по телу, а затем медленно ушла, оставляя меня на грани перехода на следующую звезду. Внутри саркофага была пустота и только странная страница с неизвестными для меня письменами и такой же странный кулон лежали внутри. Когда я взял страницу в руку, то она медленно рассыпалась золотистыми искрами, что втянулись в руку, а затем произошло две вещи. Количество духовной энергии было достаточно, чтобы я перешел на следующую звезду и полноценно сформировал ее. Энергия проникла в меня так легко, словно путь ее сопровождался высококачественным лубрикантом. Вместе с этим, второй вещью были знания. Я погрузился в медитацию, осваивая эти знания. На этой странице была описана невероятно мощная техника. Такой техники я не знаю, так как она строится на совершенно других и непонятных для меня принципах. Это боевая техника, которая может работать словно таран, и чем сильнее пользователь, тем мощнее техника. Как раз в это время книга перестала вибрировать. Я даже ощутил легкое довольство от нее, словно она была рада тому, что я поглотил. А уж как я рад перейти на следующую звезду с такой скоростью, плюс получить несколько невероятно интересных наград. Что может быть лучше? Я натянул кулон на себя, так как ощущал, что это будет правильным для него местом. А дальше стал просто обирать скелеты и складывать их артефакты в мое собственное кольцо. Когда каждый камень был проверен, я направился к единственному выходу. Медленно шагая вперед, я обнаружил себя в еще одной комнате. Драгоценности, которые лежали повсюду, так и отблескивали от лучей света. Но не золото и диаманты меня интересовали. Совершенно не они. Даже золотые доспехи не были такими интересными. Меня заинтересовали сотни демонических ядер, которые здесь находились вперемешку с золотом, серебром и алмазами. Демонические ядра были самых разных сил, от бронзового до стального и даже выше. И именно тот, что находился выше, меня заинтересовал. Демон был запечатан в странной лампе, которая стояла на небольшом возвышении. Она отсвечивала серебристым светом вокруг, добавляя света. Как только я попытался ощутить силу более детально, то сразу понял, что мощь существа в этой лампе выше, чем легендарный ранг. Я просто не могу нормально ее оценить. На несколько секунд мне стало страшно, но затем я откинул страх в сторону и схватил лампу, чтобы переместить ее в кольцо. Лампа пропала, и могущественное духовное ощущение пропало вместе с ней. Дальше я занялся духовными ядрами, которые были среди груд золота. Слитки и монеты я грубо откидывал в сторону. Первым делом я занялся ядрами стального ранга. Каждое было аккуратно собрано, так чтобы я преждевременно не поглотил их, а затем были отправлены внутрь кольца. После черед приступил золотых, а затем серебряных и даже бронзовых. Я делал все быстро, но все равно потратил несколько часов на перемещение всех духовных ядер внутрь кольца. После можно было заняться артефактами, которые были более редкими и не такими могучими в этой коллекции. Да, я заполучил несколько мечей с интересными атрибутами, несколько фасонов доспехов, всякие кольца, наручники и прочие безделушки. Все, что было не очень ценным, но интересным, я оставил. Сделаю потом своим сестрам охоту на сокровища. Думаю, им это должно быть интересно. Оставив золото и другие драгоценности, я направился в сторону восходящей лестницы. Очень скоро я уперся о каменный завал, но один удар и камни раскрошились, открывая мне проход. Подул свежий воздух, который мгновенно образовал легкое гудение, но затем это гудение просто сошло на нет.